Мистер Коллинз не был умным человеком, и образованию, и воспитанию лишь незначительно удалось скрыть его врожденный порок. Большую часть своей жизни он провел под наблюдением очень скупого невежды отца. А получая университетское образование, просто отбывал очередь, а полезных знакомств нажить не смог. Смирение, в котором его воспитал отец еще с детства, определило кротость его манер. Но теперь ему мощно противодействовало присутствие людям недалеким и одиноким тщеславия, которое сочеталось с амбициозными надеждами на быстрое и внезапное богатство. Счастливый случай свел его с леди Кэтрин де Бург, когда в Гансфордском приходе освободилось место священника. Уважение, которое он испытывал к ее высокому положению, благоговение перед ней, как перед своей покровительницей, в сочетании с крайне высоким мнением о себе, о своем авторитете духовного лица и о своих пасторских полномочиях, все это превратило его в человека, в котором напыщенность сочеталась с раболепием, высокомерием, с кротостью. Обеспечив себе хорошее жилище и приличное состояние, мистер Коллинз теперь намеревался жениться, поэтому, стремясь к примирению с лонгбернской семьей, на самом деле он стремился заполучить себе жену, ее хотел выбрать среди дочерей миссис Беннет, если те покажутся ему такими же красивыми и приветливыми, какими их изображала молва. Вот это он и имел в виду под возмещением или компенсацией за унаследование поместья отца. Этот план он считал чрезвычайно удачным и для всех приемлемым, и вообще шагом бескорыстным и благородным со своей стороны. После знакомства с девушками план мистера Коллинза не изменился. Хорошенькое лицо старшей дочери Джейн подтвердило его ожидания и укрепило присущее ему суровое представление обо всем, что касается старшинства. Поэтому в первый вечер он остановил свой выбор именно на ней. Однако на следующее утро в намерение пришлось внести некоторые изменения, потому что в течение пятиминутной беседы один на один с миссис Беннет перед завтраком, разговора, начавшегося с пасторского дома мистера Коллинза, а приведшего, естественно, к его откровенному признанию в намерениях выбрать его хозяйку из лонгбернских девушек, оказалось, что миссис Беннет, несмотря на свои доброжелательные улыбки и поощрения по поводу этой затеи вообще, не желает, чтобы именно Джейн он выбрал на роль хозяйки в своем доме. Касательно младших дочерей, она ничего не берется говорить, потому что об их симпатии ничего точно не знает. Однако относительно старшей дочери считает своим долгом заявить, что вскоре состоится ее помолвка. Поэтому у мистера Коллинза возникла необходимость поменять Джейн на Элизабет, что он достаточно быстро сделал при активном поощрении со стороны миссис Беннет. Элизабет лишь немного уступала уступает Джейн по возрасту и красоте, вполне естественно заняла место последней. Такие намерения бывшего врага показались миссис Беннет неоценимым сокровищем, и у нее появилась надежда, что она вскоре сможет выдать замуж двух своих дочерей. Вот так и получилось, что человек, имя которого еще вчера наводило на нее ужас, стал для нее чуть ли не любимцем. А намерение Лидии пойти пешком в Мэритон не забыли. Все сестры, кроме Мэри, согласились пойти вместе с ней. Сопровождать их должен был мистер Коллинз, причем по просьбе мистера Беннета, ибо тому же хотелось как можно скорее от него избавиться и распоряжаться в своей библиотеке самому. Дело в том, что мистер Коллинз последовал за ним туда после завтрака и там остался, вроде просматривая один из крупнейших фолиантов собрания, на самом деле почти непрерывно болтая о своем доме и саде в Гонсфорде. Такое его поведение огорчило мистера Беннета чрезвычайно. Он всегда был убежден, что в своей библиотеке найдет и утешение, и отдых. Как-то раз мистер Беннет сказал Элизабет, что готов встретить глупость и тщеславие в любой комнате дома, но знает, что в библиотеке всегда сможет их избежать. Поэтому он не медлил и радушно предложил мистеру Коллинзу сопровождать его дочерей во время их прогулки, поскольку же мистеру Коллинзу всегда больше нравилось ходить, чем читать, то он с огромным удовольствием закрыл огромный фолиант и присоединился к девушкам. Мистер Коллинз высокомерно говорил разные благоглупости, его кузины вежливо с ним соглашались. Вот так и прошло время в пути, а вскоре они пришли в Мэритон. И сразу же девушки перестали обращать на него внимание. Глаза забегали туда-сюда по улице, выискивая офицеров. И единственное, что могло оторвать их от этого занятия, был какой-то действительно очень привлекательный чепчик или невиданно хороший муслин в витрине магазина. Но вскоре вниманием всех девушек завладел чрезвычайно благородный молодой человек, которого они никогда раньше не видели, и который шагал через дорогу с каким-то офицером. Офицер оказался тем самым мистером Денни, о приезде которого из Лондона и пришла спросить Лидия. Проходя мимо, он поклонился. Всех девушек поразил внешний вид незнакомца. Всем им хотелось знать, кто он такой. Китти и Лидия, пытаясь об этом узнать, первыми пересекли улицу, как будто желая что-то приобрести в магазине напротив. Им повезло. Как только они ступили на тротуар, эти два джентльмена повернули назад и таким образом оказались рядом с ними. Мистер Денни сразу же с ними поздоровался и попросил разрешения представить своего друга, мистера Викхема, который вместе с ним вернулся вчера из Лондона, и о котором он имел удовольствие сообщить, что тот недавно получил офицерский чин в их армии. Лучше и быть не могло. Потому что единственное, что не хватало мистеру Викхему для неотразимой привлекательности, это военного мундира. Его внешний вид был привлекательным до чрезвычайности. У него было очень красивое лицо с тонкими чертами. Он был хорошо сложен и обладал удивительно приятными манерами. После знакомства мистер Уикхем с радостью изъявил готовность к разговору. Готовность и уместную, и ненавязчивую, поэтому вся компания так и стояла, любезно переговариваясь, когда всеобщее внимание привлек стук копыт. Верхом на лошадях на улице появились Дарси и Бингли. Увидев среди компании знакомых девушек, эти два джентльмена подъехали непосредственно к ним и начали с выражения любезности. Основным говорящим был Бингли, а основным объектом разговора – мисс Беннет. Он сказал, что как раз собирался в Лонгберн, чтобы спросить, как она себя чувствует. Подтвердив эти слова вежливым кивком головы, мистер Дарси уже начал было упорно избегать смотреть на Элизабет, как вдруг увидел незнакомца. Сама же Элизабет, от взора которой не ускользнуло изменение выражения этих лиц, когда они увидели друг друга, была чрезвычайно поражена тем эффектом, который произвела эта встреча на каждого из них. Цвет их лиц изменился. Одно покраснело, второе побледнело. Прошло несколько мгновений, и мистер Уикхем притронулся к шляпе, а мистер Дарси на приветствие едва соизволил ответить. Что бы все это значило? Догадаться было невозможно, как невозможно было и не желать об этом узнать. Мистер Бингли сделал вид, что ничего не заметил, и через мгновение они с приятелем попрощались и уехали. Мистер Денни и мистер Уикхем провели девушек до двери дома мистера Филлипса, а затем откланялись и ушли, несмотря на энергичное приглашение в гости со стороны мисс Лидии и даже несмотря на громкую поддержку этого приглашения со стороны миссис Филлипс, которую она высказала, открыв окно в гостиной. Миссис Филлипс всегда радушно встречала своих племянниц. Особенно она была рада встретить сейчас двух старших из-за их длительного отсутствия и эмоционально выражала свое удивление по поводу их внезапного возвращения домой, так как карету за ними не посылали. Она так ничего об этом и не узнала бы, если бы случайно не встретила на улице мальчика из аптеки Джонса, который сказал, что им уже не надо посылать лекарства в Недерфилд, потому что сестры Беннет уже оттуда уехали. В этот момент Джейн представила миссис Филлипс, мистера Коллинза, и той пришлось уделить ему все должное внимание. Приветствовала она его со всей учтивостью, на которую была способна. Он же проявил при этом вежливость не меньше, если не больше, и, извиняясь за свой неожиданный приход без предварительного знакомства с ней, сказал, однако, что тешит себя мыслью об оправданности своего шага, потому что приходится родственникам тем девушкам, которые представлены ей. Миссис Филлипс была просто удивлена проявлением такого хорошего воспитания, но ее разглядывание незнакомца было вскоре прервано криками восторга и расспросами о незнакомце ином, о котором она, однако, только и могла сказать своим племянницам то, о чем они уже и так знали. Мистер Денни привез его из Лондона, и он собирается вскоре получить чин лейтенанта в Энском полку. Миссис Филлипс сказала, что в течение последнего часа только и делала, что наблюдала, как он ходил по улице, и если бы мистер Уикхем явился снова, то Китти и Лидия тоже непременно занялись бы наблюдением. Но, увы, никто под окнами так и не появился, кроме нескольких офицеров, которым по сравнению с незнакомцем суждено было стать слабоумными и неприятными субъектами. Некоторые из них должны были обедать у Филлипс на следующий день, поэтому тетушка Филлипс пообещала, что когда семья из Лонгберна приедет вечером, то она уговорит своего мужа, чтобы тот зашел к мистеру Уикхему и тоже его пригласил. На этом и сошлись. А миссис Филлипс добавила, что их ждет веселая и шумная игра в лотерею, а после легкий ужин с горячими блюдами. Перспектива такого веселья выглядела чрезвычайно бодрящей, поэтому все они расстались в хорошем настроении. Выходя из комнаты, мистер Коллинз снова начал извиняться, а хозяйка с неизменной любезностью вновь заверила его в полной ненужности таких извинений. По дороге домой Элизабет рассказала Джейн о том, что произошло между двумя джентльменами. Но Джейн, несмотря на свою склонность защищать каждого из них в отдельности или обоих вместе, если бы они были неправы, тоже, как и сестра, не могла найти должного объяснения такому поведению. По возвращении мистер Коллинз утешил миссис Беннет своей чрезвычайно высокой оценкой манер миссис Филлипс и ее вежливости. Он заявил, что кроме леди Кэтрин и ее дочери никогда не встречал женщины более изысканной, потому что она не только приняла его очень вежливо, но даже специально внесла его в список приглашенных, хотя до сих пор он был для нее полным незнакомцем. По его мнению, частично это объяснялось тем, что они родственники, но никогда в жизни с ними не поступали так любезно. Раздел 16. Поскольку никаких возражений относительно договоренности девушек с их тетей высказано не было, а угрызения совести мистера Коллинза по поводу того, что на один вечер он оставит в одиночестве мистера и миссис Беннет, были решительно развеяны, то в подходящее время кучер доставил его и пятерых кузин в Мэритон. Войдя в гостиную, девушки с удовольствием для себя услышали, что мистер Уикхем принял приглашение их дяди и уже прибыл. После того, как прозвучало это сообщение, и после того, как все заняли свои места, у мистера Коллинза было достаточно свободного времени, чтобы осмотреться вокруг и выразить свое восхищение увиденным. Размеры помещения и мебель в нем поразили его чрезвычайно, поэтому он заявил, что чувствует себя как в небольшой летней гостиной поместья Розингс. Такое сравнение изначально не вызвало большого энтузиазма, но когда миссис Филлипс узнала, что такое Розингс и кто был его владелицей, когда она выслушала описание лишь одной из гостиных леди Кэтрин и узнала, что только одна каменная полка обошлась в 800 фунтов, она поняла всю силу такого комплимента и готова была согласиться, чтобы ее гостиную сравнили с комнатой экономки в имении Розингс. Так мистер Коллинз и описывал ей все величие леди Кэтрин и ее имение, лишь изредка отвлекаясь для словословия в адрес своего скромного жилища и выполняемых в нем переделок, пока это приятное занятие не остановило появление приглашенных в гости мужчин. В лице миссис Филлипс он нашел очень внимательную слушательницу, чье высокое мнение о нем стало еще выше по мере того, что она от него слышала, и которая намеревалась обо всем этом рассказать соседям как можно скорее. Девушкам, которых тошнило от разговоров их кузена, и которым больше ничего не оставалось, как стремиться поиграть на фортепиано и созерцать собственные посредственные имитации китайской живописи на каминной полке, этот заполненный ожиданием перерыв показался вечностью. Однако, наконец, появились мужчины, и перерыв закончился. Когда в комнату вошел мистер Уикхем, Элизабет почувствовала, что видела его раньше и думала о нем потом с каким-то беспричинным увлечением. Офицеры Энского полка и так были очень достойным и благородным обществом, а в нынешнюю компанию входили лучшие из них, но мистер Уикхем так же сильно преобладал над ними своим характером, внешностью, манерами и походкой, как и остальные офицеры превосходили широкомордого и занудного мистера Филлипса, вошедшего вслед за ними в комнату и от которого несло портвейном. Мистер Уикхем был тем счастливчиком, которому тянулись взгляды почти каждой представительницы прекрасного пола, а Элизабет была той счастливицей, возле которой он в конце концов сел. А та приятная манера, в которой он немедленно начал разговор, хотя речь шла лишь о слякотной ночи и возможности наступления дождливой погоды, натолкнула ее на мысль, что в устах опытного говорящего даже банальная, скучная и самая избитая тема может стать чрезвычайно интересной. Когда у прекрасного пола появились такие поклонники, как мистер Уикхем и другие офицеры, мистеру Коллинзу не оставалось ничего иного, как упасть в забвение, потому что для девушек он действительно был пустым местом. Но время от времени он находил себе благодарную слушательницу в лице миссис Филлипс, и благодаря ее бдительности и вежливости, а также щедро поставленных ему кофе и булочек. Когда же принесли карточные столы, у него появилась возможность отблагодарить ее, составив компанию для игры в вист. «Пока я плохо разбираюсь в этой игре, — сказал он, — но с радостью улучшу свое умение, потому что мои жизненные обстоятельства...» Миссис Филлипс была очень благодарна ему за то, что он согласился, но не ждала, пока он объяснит, почему он это сделал. Мистер Уикхем не стал играть в вист и поэтому был с радостью принят за другим столом, заняв место между Элизабетой и Лидией. Сначала казалось вероятной угрозой, что его вниманием полностью завладеет Лидия, потому что она говорила больше других, но лотерея нравилась ей не меньше, чем общение, поэтому вскоре она слишком заинтересовалась игрой, слишком эмоционально делала ставки и выкрикивала после выигрыша, чтобы ее внимание хватало еще на какую-то конкретную личность. Благодаря тому, что все были заняты игрой, мистер Уикхэм получил возможность поговорить с Элизабет, и она слушала его с большим вниманием, хотя вряд ли могла рассчитывать услышать то, что ей хотелось, а именно историю его знакомства с мистером Дарси. О последнем господине она даже не смела напоминать. Однако неожиданно ее любознательность оказалась удовлетворенной, поскольку мистер Уикхэм сам начал разговор на эту тему. Он поинтересовался расстоянием между Недерфилдом и Маритоном, а, получив ответ, каким-то неуверенным тоном спросил, долго ли мистер Дарси там находился. «Где-то около месяца», — ответила Элизабет. А затем, не желая, чтобы разговор на эту тему прекратился, добавила: «Насколько я поняла, он является владельцем очень большого имения в Дербишире». «Да», — ответил Уикхэм, — «там у него прекрасный особняк. 10 000 чистой прибыли в год. В моем лице вы встретили человека, способного предоставить полную информацию по этому поводу, потому что с его семьей я имел несколько необычные отношения с самого детства». Элизабет не смогла скрыть своего удивления. «Вас, миссис Беннет, такое заявление может удивить, особенно после того, как сегодня утром вы могли стать свидетелем той холодности, с которой мы встретили вчера. Вы хорошо знакомы с мистером Дарси?» «Достаточно хорошо, чтобы не ждать продолжения знакомства», — порывисто воскликнула Элизабет. «4 дня я провела с ним в одном доме, считая его человеком крайне неприятным». «Я не имею права высказывать свою точку зрения», — сказал Уикхэм. «А той, приятным он был или наоборот, я знал его слишком хорошо и слишком долго, чтобы быть справедливым судьей. Лично я не могу быть беспристрастным, но мне кажется, что ваше мнение о нем неприятно удивит многих людей. Может, не стоит выражать его так откровенно в любом другом месте, потому что здесь вы все-таки находитесь в семейном кругу. Поверьте, здесь я говорю не больше, чем могу позволить себе в любом доме нашей округи, кроме Недерфилда. В Гертфордшире его никто не любит. Его тщеславие у всех вызывает отвращение. Вряд ли вы встретите человека, который бы высказывался о нем более положительно, чем я». «Не буду делать вид, будто я жалею, что он или кто-то другой оценивается не выше, чем они того заслуживают. Но лично ему такая завышенная оценка и не угрожает, а общество просто ослеплено его богатством и значительностью или боится его высокомерных и навязчивых манер и готово видеть в нем то, что он сам желает. Даже моего поверхностного знакомства с ним было достаточно для вывода, что он человек с плохим характером. В ответ на это Викхем только покачал головой. «Интересно», — сказал он при следующей возможности вставить слово, «а долго он здесь собирается пробыть?» «Я ничего об этом не знаю. Но когда была в Недерфилде, то не слышала ничего о его возможном отъезде. Надеюсь, что ваши планы остаться в Энском полку не будут зависеть от пребывания мистера Дарси в нашей округе». «Никоим образом. Я не тот человек, которого присутствие мистера Дарси вынудит к отъезду. Сам пусть уезжает, если ему не нравится меня видеть. Мы с ним не друзья. И мне всегда неприятно с ним встречаться, но у меня нет иной причины избегать его, кроме той, о которой можно громко заявить всем. Это ощущение совершенной в отношении меня большой неправдивости и крайне болезненные сожаления по поводу того, какой он есть. Мисс Беннет, его отец, покойный мистер Дарси, был одним из тех хороших людей, которые встречаются очень редко, и моим самым преданным другом. Каждый раз, находясь в обществе ныне здравствующего мистера Дарси, я не могу без нежной грусти вспоминать о его отце. Его отношение ко мне было позорным, но я уверен, что смогу простить ему все. И никогда не прошу, если он не оправдает надежд своего отца и опозорит память о нем. Интерес Элизабет к этой теме возрос еще больше. Она слушала мистера Викхема с огромным вниманием, и в то же время эта тема была очень деликатной, что и помешало дальнейшим расспросам. Мистер Викхем перешел к другим предметам разговора, заговорив о Мэритоне, о круге, местном обществе. Казалось, что увиденное и услышанное очень ему понравилось, а о последнем он отзывался с ненавязчивой, но достаточно выразительной галантностью. «Именно перспектива иметь постоянное общество и хорошее общество побудила меня вступить в Энский полк», — добавил он. «Я знал, что это респектабельное и приемлемое для меня формирование, а мой друг Денни соблазнил меня еще больше, рассказав о месте его нынешнего расквартирования и о том внимании, которым окружили офицеров в Мэритоне их новые знакомые. По правде говоря, без общества я не могу. Жизнь обошлась со мной жестоко, и поэтому мои нервы не выдерживают одиночества. Я не собирался посвящать свою жизнь военной службе, но обстоятельства сложились так, что она стала для меня приемлемой. На самом деле моей профессией является служение Богу. Я получил соответствующее образование и воспитание, и в настоящее время должен был уже быть священником очень богатого прихода, если бы на то было желание джентльмена, о котором мы только что говорили». «Вот это да! Это действительно так. Покойный мистер Дарси завещал мне преемственность в лучшем приходе из тех, которые были в его ведении. Он был моим крестным отцом и очень меня любил. Я буду вечно благодарен ему за его доброту. Он хотел щедро обеспечить мне безбедное существование, и был уверен, что ему это удалось. Но когда в приходе освободилось место священника, то вакансию отдали кому-то другому. — О, Господи! — воскликнула Элизабет. — Ну, как такое могло случиться? Как можно было пренебречь его завещанием? И почему вы не отстаивали свое право через суд? В пунктах завещания неопределенности было как раз достаточно для того, чтобы лишить меня всякой надежды на помощь со стороны закона. У честного человека не возникло бы никаких сомнений относительно намерений покойного, но у мистера Дарси такие сомнения возникли, и он отнесся к завещанию как к рекомендации, которая имеет силу только при определенных условиях, утверждая, что я потерял право на приход из-за расточительства, безрассудства. Короче говоря, завещание можно было трактовать как мне на пользу, так и во вред мне. Ясно, что когда 2 года назад в приходе освободилось место священника, а я по возрасту как раз имел право его занять, его отдали другому человеку. Не менее ясно и то, что я не могу упрекнуть себя за совершение чего-то действительно серьезного, что могло бы лишить меня права на это место. У меня эмоциональный и несдержанный характер, поэтому я действительно мог слишком свободно высказать свое мнение о нем ему самому или кому-то другому. Ничего худшего со своей стороны я вспомнить не могу. Но дело заключается в том, что мы с ним очень разные люди, что он меня терпеть не может. Какой кошмар! Мистер Дарси заслуживает публичного осуждения. Когда-то это произойдет, рано или поздно. Но лично я не буду к этому иметь никакого отношения. Пока я помню его отца, я не буду осуждать и разоблачать мистера Дарси. Элизабет отдала должное такому благородству чувств мистера Уикхема, после высказывания которых он показался ей еще более красивым, чем раньше. «Но в чем заключалась причина такого его поведения?» — спросила она после короткой паузы. «Что его побудило к такой жестокости?» Полная и непримиримая апатия ко мне. Апатия, которую я могу объяснить только чем-то вроде ревности. Если бы я нравился покойному мистеру Дарси в меньшей степени, то сын его еще как-то меня терпел бы. Но, видимо, его с детства раздражала и большая симпатия, которую проявлял ко мне его отец. У него не хватило терпения выдерживать те соревновательные условия, в которых мы оказались, и то преимущество, которое часто отдавал мне покойный мистер Дарси. Не думала я, что мистер Дарси такой противный, хотя он никогда мне не нравился. Раньше я была о нем не такого плохого мнения. Я предполагала, что он презирает людей вообще, но не подозревала, что он способен опуститься до такой злобной мести, такой несправедливости, такой жестокости. Однако, подумав, она через некоторое время продолжила. Но помню, как когда-то в Недерфилде он хвастался неизменностью своего плохого впечатления о ком-то, своим неспособным к прощению нравом. Видно, характер у него просто ужасный. «Я не вправе высказываться на эту тему», — сказал Викхем, «потому что лично я не могу относиться к мистеру Дарси беспристрастно». Элизабет снова погрузилась в размышления, а потом воскликнула: «Разве можно так относиться к крестному родственнику, другу, любимцу своего отца?» Ей очень хотелось добавить: «И разве можно плохо относиться к молодому человеку с такой привлекательной, как у вас, внешностью?» Но она ограничилась таким замечанием: «И разве можно плохо относиться к тому, кто, наверное, был ему другом с самого детства, к тому же, как вы говорите, другом очень близким?» «Мы родились в одном приходе, в одной округе. Большую часть детства мы провели вместе, жили в одном и том же доме, вместе играли в одни и те же игры. Родители в равной степени о нас заботились. Мой отец начал свою самостоятельную жизнь на том же поприще, на котором мистер Филлипс, кажется, достиг значительных успехов, но потом оставил все ради того, чтобы стать помощником покойного мистера Дарси и посвятить все свое время заботам о поместье Пемберли. Он был чрезвычайно близким и надежным другом мистера Дарси, и тот очень его уважал и высоко ценил. Мистер Дарси часто выражал безграничную благодарность моему отцу за умелое управление его делами. Поэтому, когда незадолго до смерти он вполне сознательно и добровольно пообещал обеспечить мое будущее, то тем самым он выразил не столько свою симпатию ко мне, сколько признание заслуг моего отца перед ним». «Как это странно!» — воскликнула Элизабет. «Какой кошмар! Это просто отвратительно! Как же это всем известная надменность мистера Дарси не заставила его поступить справедливо по отношению к вам? Кроме других мотивов, от непорядочности его должна была удержать хотя бы гордость и самоуважение, потому что его поступок только нечистоплотностью и можно назвать». «Это действительно странно», — ответил Викхем, «потому что почти всеми его поступками движет надменность, которая стала его второй натурой. Ни одно чувство не сроднило его с добродетелью так близко, как надменность. Но люди — создание непоследовательное, поэтому в своем поведении со мной он руководствовался побуждениями более сильными, нежели надменность. И пригодилось ли оно когда-нибудь ему, это относительное тщеславие?» «Да, пригодилось. Оно часто принуждало его к снисходительности и щедрости. Он легко расставался с деньгами, когда его просили, проявлял гостеприимство, поддерживал своих арендаторов и помогал бедным. Побуждением к этим поступкам была его семейная гордость и гордость сыновья, потому что он очень гордился своим отцом. Не опозорить публично свою семью, не отступить от общепринятых правил, сохранить весомость имения Пемберли в обществе – это мотив чрезвычайно мощный. Кроме этого, у него есть еще и братская гордость, которая в сочетании с определенными братскими симпатиями делает его чрезвычайно чутким и бдительным охранником собственной сестры. Вы еще услышите, что все восхваляют его как чрезвычайно заботливого брата, лучше и не сыскать. А что за девушка мисс Дарси? Мистер Вакхем покачал головой. К сожалению, я не могу назвать ее приятной. Не хотелось бы говорить плохо о ком-либо из семьи Дарси, но она очень похожа на своего брата. Надменная, очень гордая. В детстве она была очень нежной и приветливой девочкой. А во мне просто души не чаяла. Я мог играть с ней часами, а сейчас она для меня чужой человек. Эта красивая девушка лет 15-16, насколько я знаю, очень хорошо образована и воспитана. С тех пор, как умер ее отец, она живет в Лондоне, с ней гувернантка, которая занимается ее воспитанием. После многочисленных пауз и попыток поговорить на другие темы, Элизабет не могла не вернуться к их первой теме и сказала: «Меня так удивляет его дружба с мистером Бингли. Как может мистер Бингли с его, казалось бы, приветливым характером, и который есть сама приветливость, дружить с таким человеком? Что же держит их вместе? Вы хорошо знаете мистера Бингли?» «Я совсем его не знаю». «Это хороший, дружелюбный и обаятельный человек. Видимо, он просто не знает, какой фрукт этот мистер Дарси». «Возможно, и не знает. Потому что мистер Дарси способен быть приятным тогда, когда ему это нужно. У него такого умения хватает. Он может быть приятным и легким в обращении с компаньонами, если сочтет это нужным. С равными себе по общественному положению он ведет себя совсем по-другому, чем с людьми менее влиятельными и богатыми. Его надменность всегда при нем, но с богатыми он снисходительно либеральный, справедливый, рассудительный, благородный, иногда даже дружелюбный, в зависимости от состоятельности и положения его собеседника. Вскоре компания, игравшая в вист, рассыпалась. Ее бывшие участники собрались вокруг второго стола, причем мистер Коллинз оказался между своей кузиной Элизабет и миссис Филлипс. Последняя из вежливости поинтересовалась его достижениями в игре. Они оказались неважными, он проиграл в каждой партии. Когда же миссис Филлипс начала высказывать по этому поводу обеспокоенность, он попросил ее не беспокоиться и с неподдельной эмоциональностью серьезно заверил ее, что это не имело никакого значения, потому что проигранные деньги для него не стоящие внимания мелочь. «Госпожа, — сказал он, — я очень хорошо знаю, что когда играет в карты, такое может случиться с любым. К счастью, мои обстоятельства не столь затруднительные, чтобы 5 шиллингов много для меня значили. Конечно же, не каждый может этим похвастаться, и благодаря леди Кэтрин де Бург я навсегда избавлен от необходимости смущаться по поводу таких мелочей». Этот разговор привлек внимание мистера Викхема. Некоторое время он наблюдал за мистером Коллинзом, а потом тихо спросил у Элизабет о степени близости отношений между ее родственником и семьей де Бург. «Леди Кэтрин де Бург, — ответила Элизабет, — недавно наделила его приходом. Не знаю, как мистер Коллинз впервые попал ей на глаза, но можно с уверенностью утверждать, что познакомились они недавно. Вы, наверное, знаете, что леди Кэтрин де Бург и леди Энн Дарси были сестрами, и, соответственно, она является тетей ныне живущего и здравствующего мистера Дарси. Нет, не знала. О родственных связях леди Кэтрин я вообще ничего не знал. О ее существовании узнала же только позавчера. Ее дочь, мисс де Бург, будет иметь большое приданое. Все считают, что они поженятся со своим кузеном, и таким образом их брак объединит эти два имения. Услышав это, Элизабет улыбнулась, потому что ей вспомнилась бедная мисс Бингли. Бесполезными суждено стать всеми ее ухаживаниями, бесполезными и ненужными окажутся ее дружба с сестрой мистера Дарси и похвала в его адрес, если он уже решил жениться на другой. «Мистер Коллинз, — сказала Элизабет, — высокого мнения о леди Кэтрин и о ее дочери. Но некоторые подробности из рассказов о ее светлости наводят меня на мысль, что благодарность, которую он к ней испытывает, вводит его в заблуждение, и что на самом деле она является женщиной гордой и тщеславной. Кажется, что в значительной степени так оно и есть». «Леди Кэтрин действительно женщина гордая и тщеславная», — ответил Уикхем. «Я не видел ее уже много лет, но хорошо помню, что мне она никогда не нравилась, и манеры ее всегда были властными и пренебрежительно напыщенными. У нее репутация женщины расчетливой и разумной, но, думаю, что частично это объясняется ее положением и богатством, частично безапелляционными манерами и частично надменностью ее племянника, который считает, что все его родственники непременно должны быть людьми исключительно умными. Элизабет согласилась с таким рациональным объяснением. И так они продолжали с удовольствием для себя разговаривать, пока ужин не положил конец игре в карты, дав возможность мистеру Уикхему уделить внимание и другим дамам. Во время шумного ужина, который организовала миссис Филлипс, завязать разговор было почти невозможно, но его манеры всем очень понравились. Что бы он ни говорил, все получалось хорошо и уместно. Что бы он ни делал, все было изысканным и галантным. Когда Элизабет поехала домой, ее мысли были только им и заняты. По дороге она только и думала о мистере Уикхеме и о том, что он ей рассказал, но не могла ни слова о нем сказать, потому что Лидия и мистер Коллинз болтали без умолку. Лидия, не останавливаясь, говорила о лотерее и о фишках, которые она выиграла или проиграла. А мистер Коллинз, увлеченный вежливостью мистера и миссис Филлипс, заявлял, что ему безразличны проигранные в вист деньги, вспоминал блюда, которые подали на ужин, и постоянно беспокоился, не тесно ли его кузине с ним сидеть. Он хотел сказать гораздо больше, чем ему удалось, но не смог, потому что карета, наконец, остановилась перед имением Лонгсберн. Раздел 17. На следующий день Элизабет рассказала Джейн все, о чем разговаривала с мистером Уикхэмом. Джейн слушала ее с удивлением и смущением. Она никак не могла поверить, что мистер Дарси был настолько недостойным дружбы мистера Бингли. Однако не в ее характере было ставить под сомнение правдивость молодого человека такой приятной наружности, как мистер Уикхэм. Одной возможности того, что он получил такую несправедливость, было достаточно, чтобы возбудить все ее добрые чувства, и поэтому ей ничего не оставалось делать, как думать хорошо о них обоих и защищать поведение каждого из них, объясняя случайностью или ошибкой то, что иначе объяснить было невозможно. «Скорее всего, — сказала она, — их каким-то образом ввели в заблуждение, но как именно, догадаться невозможно. Пожалуй, заинтересованные лица способствовали созданию каждого из них неправильного представления друг о друге. Короче говоря, сейчас мы не можем делать догадки о причинах такой взаимной враждебности таким образом, чтобы при этом не обвинить кого-то из них». «Истинная правда. А теперь, дорогая Джейн, скажи что-нибудь в защиту тех заинтересованных лиц, которые могли сыграть немалую роль в этом деле. Оправдай их, пожалуйста, а то нам придется иметь кое-ком плохое мнение». «Можешь смеяться надо мной сколько угодно, но твои насмешки не заставят меня изменить свое мнение. Дорогая моя Лиззи, ты только представь себе, в каком невыгодном свете это выставляет мистера Дарси, если он действительно поступил с любимцем своего отца таким образом, с человеком, которого тот обещал обеспечить материально. Нет, это просто невозможно. Но это... не способен ни один человек, который имеет хоть какую-то душевную доброту, хоть какое-то уважение к себе. Разве могут его ближайшие друзья так ужасно с ним ошибаться? Нет, нет, нет, нет. Я скорее поверю, что мистер Бингли ошибается в нем, чем в то, что мистер Уикхэм просто придумал эту историю, которую он поведал мне вчера вечером. Имена, факты, все-все, о чем он рассказывал без особых церемоний. Если это не так, то пусть мистер Дарси опровергнет ее. Кроме того, его рассказ выглядел очень правдоподобным. Это так трудно понять. Все это так угнетает. Не знаю даже, что и думать. Извини, но я точно знаю, что думать. И Джейн могла с уверенностью думать только об одном. Если мистер Бингли действительно ошибается относительно мистера Дарси, то ему будет крайне неприятно, когда об этом деле станет известно широкой общественности. Две девушки вынуждены были покинуть кустарниковые насаждения во время прогулки, среди которых и состоялся этот разговор, потому что прибыли некоторые из тех людей, о которых во время этого разговора шла речь. Мистер Бингли приехал со своими сестрами, чтобы передать личное приглашение на давно ожидаемый бал в Недерфилде, который должен был состояться в следующий вторник. Две его спутницы были очень рады встретить свою дорогую подругу и наперебой расспрашивали, как она чувствовала себя после отъезда. Остальных членов семьи они вниманием не баловали, миссис Беннет избегали как могли, с Элизабет разговаривали мало, а с другими не общались вовсе. Вскоре они уехали, вскочив со своих мест так быстро, что этим застали своего брата врасплох, и пошли прочь так поспешно, как пытались избежать проявлений вежливости со стороны миссис Беннет. Для каждой женщины в семье Беннетов перспектива бала в Недерфилде была чрезвычайно приятной. Миссис Беннет хотелось верить, что этот бал устраивается в честь ее старшей дочери. Особенно ее радовало, что приглашение она получила от мистера Бингли персонально, а не по чисто формальной карточке. Джейн представляла себе, как счастливо проведет она вечер в обществе двух своих подруг, окружена вниманием их брата. Элизабет с удовольствием думала о том, как много она будет танцевать с мистером Викхемом, и о том, что рассказ последнего подтвердится и видом, и поведением мистера Дарси. Радость, которую предчувствовали Кэтрин и Лидия, меньше зависела от конкретного события или конкретного лица, хотя обе они, как и Элизабет, мечтали протанцевать половину вечера с мистером Викхемом. Последний отнюдь не был для них единственным привлекательным партнером, потому что бал на той бал, чтобы таких партнеров было много. И даже Мэри, и та, уверяла свою семью, что не имеет ничего против такого мероприятия. «Утром вполне достаточно времени, чтобы заниматься тем, чем хочу», — сказала она. «Так что, думаю, мне не повредит, если время от времени я буду участвовать в вечерних развлечениях. У всех нас есть определенные общественные обязанности, и я считаю себя одной из тех, кто смотрит на туристические развлекательные перерывы как на являющиеся желательными для всех и каждого». В ожидании бала настроение Элизабет улучшилось настолько, что ей, хотя она и не привыкла обращаться к мистеру Коллинзу без особой на то необходимости, все время хотела спросить его, не собирается ли он случайно принять приглашение мистера Бингли, а если собирается, то не считает ли он уместным присоединиться к вечерним развлечениям. К своему удивлению, она узнала, что мистер Коллинз никаких угрызений совести по этому поводу не испытывает и совсем не боится получить выговор ни от архиепископа, ни от леди Кэтрин де Бург за то, что осмелится пойти на танцы. «Уверяю вас, — сказал он, — я вовсе не считаю, что бал, который устраивает знатный молодой человек для уважаемых людей, имеет какое-то греховное направление. И я настолько далек от мысли запретить танцы самому себе, что надеюсь в течение вечера удостоиться чести потанцевать со всеми моими прекрасными кузинами. Теперь же воспользуюсь возможностью и попрошу вас, мисс Элизабет, оказать милость и подарить мне первые два танца. Надеюсь, миссис Джейн поймет, что такое преимущество я делаю в интересах дела, а не из неуважения к моей старшей кузине». Элизабет поняла, что сама себя заманила в ловушку. Она уже не сомневалась, что именно на эти первые два танца ее пригласит мистер Викхем. А тут мистер Коллинз откуда-то взялся. Никогда ранее ее хорошее настроение не приводило к таким плохим последствиям. Однако помочь было нечем. Учитывая непреодолимую силу обстоятельств, приятные эмоции свои и Викхема пришлось немного отсрочить, а приглашение мистера Коллинза принять с особой вежливостью. Элизабет вовсе не была в восторге от его элегантного намека на то, что он приглашает ее на танец не просто так, потому что ее осенило, что именно ее мистер Коллинз выбрал из всех сестер как достойную стать хозяйкой пасторского дома в Гонсфорте, который в случае отсутствия более важных гостей придется составлять компанию для партии в кадриль. Эта догадка вскоре переросла в убеждение, поэтому Элизабет обратила внимание на его усиленную вежливость в обращении с ней и на его частые попытки сделать комплимент ее сообразительности и живости, хотя ее подобные проявления симпатии скорее не радовали, а смущали и удивляли. А тут еще и матушка ее не стала медлить и намекнула, что очень обрадовалась бы, если бы они с мистером Коллинзом поженились. Однако Элизабет сделала вид, что не поняла намека, хорошо зная, что следствием какого-либо ответа будет серьезная ссора. Мистер Коллинз мог и не сделать предложение, а пока собирался с духом, спор по этому поводу был бы пустой тратой времени. Если бы не разговоры о Недерфилдском бале и не приготовление к нему, то младшим сестрам Беннет пришлось бы трудно, потому что все время, начиная со дня получения приглашения по тот день, когда должен был состояться бал, шли такие частые дожди, что девушки ни разу не смогли выбраться в Мэритон. Ни тетушка, ни офицеров, ни новостей. Делать было абсолютно нечего. Украшения для туфель, в которых они собирались танцевать в Нидерфилде, и те принесли на заказ. Даже Элизабет немного была раздражена из-за погоды, так как она приостановила развитие ее знакомства с мистером Викхемом, а Китти и Лидия вообще смогли пережить пятницу, субботу, воскресенье и понедельник только потому, что во вторник должны были состояться танцы. Глава 18.